Глава 28. За всю дорогу до самой станицы Абинской Григорию запомнилось только одно. Беспросветной темной ночью очнулся он от резкого, пронизывающего насквозь холода. По дороге в несколько рядов двигались подводы. Судя по голосам, по неумолчному глухому говору колес, обоз был огромный. Подвода, на которой ехал Григорий, находилась где-то в середине этого обоза. Лошади шли шагом. Прохор почмокивал губами и изредка простуженным голосом хрипел «Но, дружки!» и взмахивал кнутом. Григорий слышал тонкий посвист ременного кнута, чувствовал, как, брякнув вальками, лошади сильнее влегали в постромки, повозка двигалась быстрее, иногда постукивая концом дышла в задок передней брички. С трудом Григорий натянул на себя полу тулупа, лег на спину. По черному небу ветер гнал на юг сплошные клубящиеся тучи. Редко-редко в крохотном просвете желтой искрой вспыхивала на миг одинокая звезда, и снова непроглядная темень окутывала степь, уныло свистал в телеграфных проводах ветер, срывался и падал на землю редкий и мелкий, как бисер, дождь. С правой стороны дороги надвинулась походная колонна конницы. Григорий услышал издавна знакомый, согласный, ритмический перезвяк подогнанного казачьего снаряжения, глухое и тоже согласное чмоканье по грязи множества конских копыт. Прошло не меньше двух сотен, а топот все еще звучал. По обочине дороги шел, вероятно, полк. И вдруг впереди, над притихшей степью, как птица, взлетел мужественный грубоватый голос запевалы. Ой, как на речке было, братцы, на Камышинке, на славных степях на Саратовских. И многие сотни голосов мощно подняли старинную казачью песню, и выше всех всплеснулся изумительной силой и красоты тенор-подголоска. Покрывая стихающие басы, еще трепетал где-то в темноте звенящий, хватающий за сердце тенор, а запевал уже выводил. Там жили, проживали казаки, люди вольные, все донские, гребенские, да яицкие. Словно что-то оборвалось внутри Григория. Внезапно нахлынувшие рыдания потрясли его тело, спазма перехватило горло. Глотая слезы, он жадно ждал, когда запевала начнет, и беззвучно шептал вслед за ним знакомые с отроческих лет слова. Атаман у них Ермак сын Тимофеевич, Исаул у них Осташка сын Лаврентьевич. Как только зазвучала песня, разом смолкли голоса разговаривавших на повозках казаков, утихли понукания, и тысячный обоз двигался в глубоком, чутком молчании. Лишь стук колес да чавканье месящих грязь конских копыт слышались в те минуты, когда запевала, старательно выговаривая, выводил начальные слова. Над черной степью жила и властвовала одна старая, пережившая века песня. Она бесхитростными, простыми словами рассказывала о вольных казачьих предках, некогда бесстрашно громивших царские рати, ходивших по Дону и Волге на легких воровских стругах, грабивших орленые царские корабли, щупавших купцов, бояр и воевод, покорявших далекую Сибирь. И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа. Полк прошел. Песенники, обогнав обоз, уехали далеко. Но еще долго в очарованном молчании двигался обоз, и на повозках не слышалось ни говора, ни окрика на уставших лошадей. А из темноты издалека плыла, ширилась, просторная, как Дон в половодье, песня. Они думали все думушку единую. Уж как лето проходит, лето теплое, а зима застает, братцы, холодное. Как и где-то нам, братцы, зимовать будет. На Яйк нам идти переход велик, а на Волге ходить нам все ворами слыть. Под Казаньград идти, да там царь стоит, как грозной-то царь Иван Васильевич. Уж и песенников не стало слышно, а подголосок звенел, падал и снова взлетал.